Глава 37. Еще один Муан. Солнце окрашивало западные стены дома кровавыми оттенками, прощаясь с миром, окончательно уступая место вечерним сумеркам. Как раз в это благоприятное для духов время Шен вошел в комнату Муана и прямо с порога потребовал: «Полетели дальше». Муан, пребывавший в медитации, открыл глаза и посмотрел на него. «Ты же хотел остаться на свадьбу». «Я передумал. Выдвигаемся немедленно». «С чего такая спешка?» «Я просто...» Шен слегка скривился, пытаясь подыскать подходящее объяснение. «Мне просто претит уже здесь находиться. Проклятие снято, в этом я уверен». Муан молча изучил его слегка растрепанный вид. Кроме того, Шен выглядел слегка бледнее обычного. На его лице довольно легко можно прочитать, если ему нехорошо. Удобно. Муан подумал, что научился различать его состояние. Сейчас вот тоже определенно что-то случилось, только Шен точно не расскажет, если спросить напрямую. Ну, он хотя бы явно жив и довольно уверенно держится на ногах. И все-таки Муан не удержался, чтобы не произнести: «Сбегаешь?» «Невероятно проницательно!» Мысленно раздосадованно восхитился Шен. Именно это он и намеревался сделать. Сначала было решил пойти поговорить со слепцом, чтобы из его реакции понять, удивлен ли тот выздоровлению Шена или нет. Однако потом понял, что совершенно не хочет это знать. Даже боится это узнать. Боится услышать нечто вроде: «О, ты не помер от моего противоядия?» «Нет, нет, нет». Он ни за что не хочет слышать подобное. А единственный способ гарантированно этого избежать — прямо сейчас отправиться на новое задание. Их тут все равно ничто не держит. 4/6 задания поручения Совета Старейшин выполнено. «Выдвигаемся через 5 минут», — сообщил Шен и вышел из комнаты. «На ночь глядя?» Шен уже захлопнул за собой дверь. Через 5 минут Муан нашел всех во дворе в полной готовности к вылету. Подойдя к Шену, он немного нерешительно произнес: «Слушай, до следующего задания путь не близкий. Нужная нам деревня не так уж далеко отсюда, всего лишь около 2 часов лета». «Да, и это значит, что мы прибудем туда уже ночью, а деревенские жители обычно ложатся спать с заходом солнца. Так вот, я тут подумал, ближе к делу. Мы могли бы остановиться у меня. Это как раз по пути, лишь небольшой крюк в горы». «У тебя?» — удивленно переспросил Шен. «Скорее, у моей сестры. Она держит небольшую школу боевых искусств, продолжает дело родителей. Раньше мы вместе жили там, в детстве». «Ух ты, братец Гай, у тебя есть сестра!» «Что это ты так радуешься?» — напрягся тот. «Но это ведь так здорово! Чего в этом такого? Здорово ведь иметь сестру или брата». Шен, как единственный ребенок в семье, всегда с наслаждением слушал истории в духе: «Моя сеструха снова засела за мой комп, достала уже!» Или: «Мой брат — полный идиот, от него никакой пользы по дому». Во всем этом ворчании было нечто мило-семейное, самому ему, к сожалению, недоступное. Муан недоуменно скривил брови. «Но, Шен, вообще-то у тебя тоже брат есть», и он оборвал фразу, не договорив. «Что и?» «Ничего, у тебя ведь тоже брат есть». Ну да, Шен об этом слегка забыл, так как еще к подобным родственным узам не привык. «Ну, — протянул он, — брат, это же не сестра». Муан странно на него посмотрел, как-то сострадательно. Шен вообще не понял этого взгляда и даже нахмурился. «Не бери в голову», — вздохнул Муан. «Так полетим ко мне?» «Конечно. Интересно посмотреть, где в детстве жил братец Гай». Во время, когда луна вовсю светила над миром, 4 заклинателей опустились на землю перед длинной, ведущей вверх лестницей. Лунный свет отчетливо обрисовывал каждую ступень. И уходили они вверх высоко и круто. «Это путь в вашу обитель?» — поразился Шен. «Он самый». «И что, обычные люди тоже по такому взбираются?» Нам не нужны в гостях люди, которые не способны всего лишь взойти вверх по лестнице. Ты несколько преуменьшаешь. Вон в том месте она практически отвесная. Подумали бы о стариках. Да наши старики живее тебя будут. Нам обязательно лезть вверх. Не то чтобы я сомневаюсь в наших способностях, но полететь ведь будет куда быстрее. Лезь вверх и не ворчи. Это традиция. Развивает кротость и терпение. Хотя тебе, конечно, не понять. Шен еще раз посмотрел наверх. Кротость развивалась по меньшей мере 500 ступенями и реальной возможностью сорваться в пропасть. Он обернулся и с сомнением посмотрел на учеников. «Мы справимся», — возмущенная его недоверием решительно произнесла Анис. Ал уверенно кивнул. «Ну, смотрите. Вздумаете падать вниз, кричите погромче, я вас поймаю». Детишки только возмущенно вздернули носы. «Тогда сначала братец Гай, затем вы, а я пойду последним». «Ну уж нет, я пойду последним», — возразил Муан. «Пускай ученики идут вперед». «Почему это ты последним?» Склонив голову на бок, изучающим взглядом окинул его Шен. «Думаешь, я могу свалиться вниз?» «От тебя можно ожидать все, что угодно. Я уже ни в чем не уверен». Шен мысленно закатил глаза. «Падла, подрываешь мой и так ни к черту негодящийся авторитет». К сожалению, возмущаться в подобной ситуации было бессмысленно. Он только выставил бы себя в еще более глупом свете. Так что он покорно... «Во, уже началось!» А он еще даже на первую ступеньку не встал. Произнес. «Спасибо за заботу, братец Гай». Братца Гая от подобной покладистости слегка перекосило. Но, сдержавшись, он лишь напряженно кивнул. Как и ожидалось, подобный путь для бессмертного заклинателя был не слишком сложен. Разве что дух захватывало, когда он буквально висел на скале, а деревья вокруг расступались, открывая невероятный обзор на долину внизу и далекие горы на горизонте. Луна выхватывала контуры окружающего мира, сглаживала углы, погружая все в причудливую дымку, в которой мерещились сказки. Шен залюбовался, надолго зависнув на одном месте. Наконец они взобрались на самый верх. Тропинка петляла между деревьями и вела к большим старым воротам. Закрытые на ночь, они легко отворились от Муанова удара ладонью. Заклинатели вошли внутрь и оказались во внутреннем дворе. Посередине возвышался красивый колодец под крышей с загнутыми вверх краями, устремленными к небу. Три колонны, на которых держалась крыша, были обвиты лозой. Несмотря на поздний час, муанское поместье еще не отошло ко сну. Свет горел в хозяйском доме, в пристройке слева слышалась чья-то возня. Услышав звук колокольца, висящего на воротах, на улицу тут же выскочил мальчишка. Завидев заклинателей, он потер выпочканную щеку и кинулся к дому, призывая учителя выйти. Шен заинтригованно ожидал, кто же появится перед ними. Не дожидаясь, пока их встретят, Муан решительно повел всех к главному зданию. Уже поднимаясь на порог, он был остановлен звучным девичьим криком. «Брат!» Из дома выскочила девица в мужской одежде, на ходу кое-как завязывая пояс. Кинув его, так толком и не закрепив, она бросилась к Муану с объятиями. Фонарь рядом с дверью горел достаточно ярко, чтобы Шен хорошо ее рассмотрел. Волосы такого же светлого цвета, что и у старейшины Пика Славы, только не такие длинные, собраны в конский хвост. Внешность живая и привлекательная. Она казалась более пухлощекой и румяной, словно спелое яблочко. Ростом гораздо ниже него, примерно с Алла. А вот в фигуре многие бы позавидовали, даже, возможно, Анис. В общем, она была абсолютно не похожа на Муана и по-своему невероятно красива. «И что это тебя принесло на ночь, глядя в родную обитель?» — ехидно поинтересовалась девушка, выпуская, наконец, Муана из крепких объятий. «Приветствую вас в школе боевых искусств Муана!» Она поклонилась остальным трем заклинателям. «Муан из названия — наш прадед. «Позволь представить», — усмехаясь, произнес Муангай. «Это старейшина пика Черного Лотоса Шен и два его личных ученика — Аллуар и Сеанис». Волчара, до этого тихонько сидевшая на плече Шена, спрыгнула на землю, оборачиваясь большим псом, и недовольно рыкнула. «И волчара», — добавил Муан, — «а это моя сестра Муан Эра. Старшая сестра, прошу заметить», — тут же уточнила та, подбоченившись. «Старшая?» — поразился Шен. «На 3 минуты», — уточнил Муан. «А это тот самый неугодный Шен, которого ты клял, на чем свет стоит в каждый свой приезд сюда», — насмешливо уточнила Эра. «Я бы скорее не удивилась однажды увидеть его отрубленную голову, чем его самого в целости и сохранности. Скажите, старейшина, он заставил вас прийти сюда каким-то вымогательством или наспор?» «Не слушай ее», — попросил Муан. «Она вечно напивается к вечеру и несет не весь что». «Это ты несешь не весь что? Я вовсе не пьяна». Шен смотрел на их перепалку, улыбаясь. Вдоволь потыкав друг друга кулаками в бока, словно дети, муаны, наконец, утихомирились. Тот, который Гай, вновь принял величественную позу, какая подобает одному из старейшин Ордена РР, а та, что Эра, принялась хлопотать. «Проходите внутрь, сейчас сооружу вечерний перекус». По дороге, выцепив того самого замызганного мальчишку, она велела ему подготовить комнаты для гостей. Сама же не стала церемониться и пригласила припозднившихся заклинателей на кухню. «Мы могли бы подождать в трапезной, пока ты приготовишь», — немного смущенно произнес Муан. Нож, который Эра держала в руке, резко и глубоко вонзился в разделочную доску. «Вот еще! Я тебе не подавальщица!» «Да вообще-то мы могли бы и не ужинать», — попытался примирить их Шен. Нож был выдернут из разделочной доски и направлен на него. «А вы, старейшина, сидите и нарезайте фрукты», — был отдан приказ. Шен опустил голову и продолжил выполнять распоряжение начальницы. Ему было так весело, что он не мог сдержать улыбку, поэтому низко склонился над блюдом с яблоками и персиками. Итак, в итоге к скромному вечернему перекусу Эра смогла наскрести остатки запеченного фазана, сыр, фрукты, вино и чай. Они впятером сели за подготовленный к трапезе каменный кухонный стол. Ал и Анис чувствовали себя неуютно и одновременно очень взволнованно, при этом боялись слова лишнее сказать, чтобы старейшины не спохватились и не выгнали их из-за общего стола. Впрочем, взрослые вполне отдавали себе отчет в своих действиях и ученикам вина не наливали. Хотя Эра было порывалась налить поглоточку. «Ну и», — раскрасневшись после второй пиалы, начала она, «рассказывайте, как в наших краях оказались». «Выполняем запросы простого люда», — пожал плечами Муан. «А я думал, ты за чаем поехал», — усмехнулся Шен. Муан эту подколку проигнорировал. «За чаем, значит», — переведя взгляд Шена обратно на Муана, произнесла Эра. «То есть поручение, значит. Не припомню за тобой такой самоотдачи, братец. Что это на тебя нашло? Просто скучно стало». «А что, изгонять мелких злобных духов особо весело?» — удивилась Эра. «Не замечала». «Не все же мне дома сидеть. Лучше рассказывай, что у тебя нового». «Да ничего такого. Пришло несколько новых учеников, да и все. В последнее время настоящих талантов днем с огнем не сыщешь. А один молодчик 3 дня вопил под горой, что у нас лестница сильно крутая. Представляешь?» «Представляю», — тихо пробормотал Шен. И все-таки, чуть-чуть помолчав, не выдержала Эра. «Мне вот дико интересно, как так вышло, что старейшины Шен и Муангай путешествуют вместе? Он же реально вас всегда на дух не переносил, старейшина Шен». Шен перевел взгляд на Муана. «Да очевидно же, что Шиан его попросил. Но вряд ли подобное стоит говорить вслух». «У тебя неверная информация», — заявил Муан. «Я его вовсе не настолько ненавижу». «А насколько?» — приложив ладонь к щеке, заинтересовалась сестрица. «Ну, — протянул Муан, — которому вино, видимо, уже тоже слегка дало в голову. «Ну, примерно вот настолько». Он показал большим и указательным пальцами расстояние примерно в 0,5 сантиметра. «Довольно мало», — оценила сестра. «Почти любовь». Шен не переставал улыбаться, во все глаза рассматривая этих двоих. «Ну, а что скажет старейшина Шен?» — повернулась к нему Эра. «Спасибо». «Ха, Гай, смотри, он благодарит тебя, что ты его вот настолько...» — демонстрация. «Ненавидишь. Разве не трогательно?» Как-то слабо верится, что фраза «этот ублюдок, которого отказывается держать плодородная земля нашего мира, чьи помыслы черны, а намерения развращены и омерзительны», относится к этому человеку. За столом воцарилось молчание. Ал и Аннис, вытянувшись с прямыми спинами, с опаской перевели взгляд на учителя. Шен же не собирался проявлять свои развращенные намерения, болтал остатками вина в пиале, улыбался и мысленно орал: «Кто-нибудь, заткните уже эту женщину!» Не хотелось портить такой вечер воспоминаниями об оригинальном Шене, и ему было не очень понятно, почему Эра продолжает этот нелепый разговор. «Сестрица», — тихо произнес Муан, подзывая ее к себе. Эра наклонилась к нему, чтобы услышать, что тот шепчет. Муан продолжил: «Не пора ли тебе провалиться под стол?» Эра потерла заболевшее от такого резкого крика ухо. «У нас не настолько худые полы в доме, братец. А тут-то вообще пол земляной. Куда ты смотришь? Как я тебе здесь провалюсь? Простите его, поклон остальным. Он у нас совсем глупенький». «Но он же как-то стал старейшиной ордена РР», — заметил Шен. «Так не за умственные же заслуги», — рассмеялась Эра. «Хватит позорить меня перед гостями». «Перед кем? Перед старейшиной Шеном? С вашими страстно ненавистными взаимоотношениями вряд ли хоть какое-то оскорбление может быть в новинку. Тут еще два ученика вообще-то сидят. Прямо вот здесь». Эра перевела взгляд на Алла и Аннис. «Хм?» — задумчиво нахмурилась она. «Давайте дадим им выпить моей настоечки. Они от нее мигом весь предыдущий вечер забудут». «Вообще-то забывать нужно не предыдущий вечер, а этот», — заметил Муан. «А ничего, что они все слышат», — уточнил Шен. Эра махнула рукой. «Да они маленькие. Поди не понимают еще, что мы тут говорим». До этого момента еще можно было подумать, что она напилась и потому унесет какую-то дичь. И только после этой фразы до Шена дошло, что у Эры такое специфическое чувство юмора. И пока остальные смеялись, он произнес, обращаясь к девушке: «Вы с Гаем вообще не похожи». «Да?» — протянула та. «Вы так думаете?» «Хм!» — она хитро улыбнулась. «Кто знает, кто знает». После непродолжительного застолья Эра лично проводила всех в гостевые комнаты. Шену после такого веселого вечера совершенно не хотелось спать. Он бросил свой бессмертный меч на кровать и вышел на террасу, к которой прилегала его комната. Встав в лунном свете, он глубоко вдохнул холодный ночной воздух. Несмотря на все еще теплые деньки, осень постепенно брала свое. Ночью трава покрывала синим, а легкий мороз начинал щипать кожу. Осмотрев задний двор с садом, утопающий в свете луны, Шен задержал взгляд на ясени, упорно цепляющимся за свои последние золотые листья. Скоро наступит зима, снег, все дела. Шену никогда не нравилось это время года. В городе зимой тоскливо и уныло, но так было в его прошлой жизни. Сейчас же увидеть все эти великолепные пейзажи зимой и то, как изменится его черный пик, утопая в белом снегу, он понял, что ему совершенно плевать, какое сейчас время года. Осень не вгоняет его в депрессию, как раньше, зима не вызывает отвращения. Напротив, каждую новую пору года он встречает с неподдельным интересом, словно ребенок, впервые открывающий для себя новый мир. Шен закрыл глаза, чувствуя холодные, нежные лунные лучи на своей коже. Голова опустела, мысли растворились. Ему казалось, что его обнимает темнота, окутывает ватным пологом. В этом облаке тьмы хотелось расслабиться и утонуть. Губы тронула легкая улыбка. Он наслаждался падением в этой тьме. Но внезапно его обдало жаром, словно он упал в адское пламя. Казалось, огонь проник в его легкие, выжигая кислород внутри. Шен опустился на колени и закашлялся, вырываясь из странного наваждения, в которое погружался. Мгновение ему казалось, что боль, как и все его чувства, совершенно реальна, но затем она пропала так же резко, как и появилась. Переведя сбившееся дыхание, Шен приложил руку к груди и поднялся на ноги. Вокруг было все так же тихо, холодно и безлюдно. Следующее утро у Шена началось практически в обед. Никто его не тревожил, не звал на завтрак и никуда не поторапливал, и Шен вышел из комнаты, только лишь когда яркое солнце стало уже совсем яростно бить в его комнату, просачиваясь сквозь тонкие, заклеенные бумагой окна, и под одеялом стало слишком душно. Пройдя по прохладным коридорам, он вышел в галерею, опоясывающую небольшой внутренний двор. Во дворе были установлены различные приспособления для тренировки боевых навыков. Сначала Шену показалось, что двор пуст, однако затем он поднял взгляд чуть выше и заметил, что наверху высокого столба на одной ноге стоит мальчишка. Лицо его было нахмуренно сосредоточенным. Шен не удержался от учительского замечания. «Знаешь, пока будешь так напряженно думать о том, что ты делаешь, никогда не научишься. Тут нужна не сосредоточенность, а навык тела. Не нужно думать о том, как двигаешься, иначе будешь неизменно тормозить». Мальчишка удивленно посмотрел вниз и чуть не свалился, растеряв последнюю концентрацию. Он схватился за столб руками, пытаясь удержаться, а Шен рассмеялся, словно сделал мелкую пакость и счастлив. «Надеюсь, это не лучший ученик эры», — подумал он, — «а то будет как-то неловко». Он пересек галерею и вышел в другую часть внутреннего двора, оказавшись у колодца рядом со входом в главный дом. Муангай и Эра сидели на террасе и попивали чай, наблюдая за тренировками учеников школы боевых искусств. Шен не обратил внимания на последних, пока не услышал залихватский девичий крик. Переведя взгляд, он с удивлением обнаружил, что Аннис и Ал сражаются с учениками школы Муана. На каждого приходилось около 5 человек. Краем глаза, наблюдая за происходящим, Шен подошел и поприветствовал Гая и Эру. «Садитесь, старейшина!» Тут же отреагировала Эра. «Может, хотите чая?» Шен поблагодарил и принял от нее пиалу с зеленым чаем. Расположившись на террасе рядом с Муаном, он продолжил с интересом наблюдать за боем, попивая чай. Конечно, в победе своих учеников он не сомневался. Интерес вызывало скорее их умение сдерживать силы и не превращать поединок в бойню. У Аннис получалось воистину изящно, а вот Алу определенно было чему поучиться. Противники разлетались от него слишком далеко. Однако и ученики Эры были не лыком шиты. Несмотря на превосходящие силы противника, они и не помысливали сдаваться и раз за разом кидались в нападение. «Духовные силы Алалуара определенно возросли», — заметил Муан, отставляя на подносе пустую пиалу. «Ах, кому ты об этом говоришь?» — мысленно вздохнул Шен. «Я-то начинаю тревожиться о том, что будет дальше, если он будет развиваться такими же темпами. Не думаешь, что это может быть опасным для него?» «Опасным?» — удивился Шен. «Того, что это может быть опасным для него...» Он как-то не предполагал. «Резкий скачок духовных сил может привести к неприятным последствиям, если он не сможет справиться с возросшими возможностями. Ты имеешь в виду ошибки на пути совершенствования?» Муан кивнул. «И как же можно ему помочь? Ему нужно сосредоточиться на укреплении тела и духа. Пускай больше времени проводит за медитациями. Они могут также посетить священный источник», — добавила Эра. «Это никому не повредит». «Священный источник? Выше на горе есть озеро, которое мы называем священным источником», — пояснил Муан. «Его воды успокаивают дух и помогают усмирению потоков духовной энергии в организме. Хм, тебе бы тоже не помешало его посетить. Ладно. Кстати, хотел спросить. Ты не против, если мы задержимся здесь еще на день? Появились кое-какие дела. Тогда еще на два, согласился Шен, переведя взгляд на Алла. Эра составила на поднос пиалы и унесла в дом. Проследив за ее уходом, Шен подумал, что настало время проявлять чуть меньше вежливости и прямолинейно поинтересовался. «Что за дела?» «Да глупости», — скривился Муан. Деревенским снова стало казаться, что покойники с кладбища на скале вылезают на ночную охоту. А ведь, по всей вероятности, опять какому-то пьянице примерещилось. Так что они просят заклинателей разобраться, а тут как раз наш приезд. И ты хотел попросить об этом меня? Попросил бы, если бы это было правдой. Но не могут те покойники восставать. Там сильная святыня рядом. Так что мы просто сделаем вид, что проверили и провели обряд. Кстати, братец Гай, это так здорово. Что? Твои взаимоотношения с сестрой. С ней ты словно другой человек. Подумать только, что если бы не этот случайный приезд сюда, я бы так и не узнал, каким славным ты можешь быть с семьей. «Я славным?» — усмехнувшись, переспросил Муан. «Ага», — насмешливо подтвердил Шен. «Вводишь в заблуждение честных людей. Можно даже подумать, что у тебя несклочный характер». Муан ничего не ответил на это заявление, только хмыкнул. Шен облокотился о волчару, которая, улучив момент, когда Эра ушла, тут же заняла ее место, вытянувшись во все свое тело немалых размеров, будто специально стараясь занять побольше пространства. «А почему ты не продолжаешь семейное дело, как сестрица Эра?» — поинтересовался Шен. «А вместо этого вступил в орден Эрер». «Так вышло», — пожал плечами Муан. «Мне не хотелось навсегда привязывать себя к этому месту». Сюда приятно возвращаться пару раз в год, но жить здесь постоянно мне надоело еще в детстве. Шен протянул что-то невнятное, не совсем удовлетворившись подобным ответом. Муан внимательно посмотрел на него. Хозяин проклятого пика сидел, утопая в шерсти волчары, которая еще и хвост ему на колени положила, и выглядел довольно расслабленно и умиротворенно. Его губы не покидала легкая улыбка. «Не думал, что тебе может понравиться моя сестра», — заметил Муан. «Шутишь?» — удивился Шен. «Она очаровательна». Он посмотрел на Муана и понял, что фраза могла прозвучать несколько двусмысленно. «Не сочти за что-то непристойное. Я просто имею в виду, что твоя сестра — любопытный и интересный человек. С таким же вздорным нравом, как у тебя, так что за вашими столкновениями очень забавно наблюдать». Муан какое-то время, не моргая, смотрел на него, и Шен было решил, что снова оплошал с пояснением своей позиции. Но тут младший брат Эры рассмеялся.